еще пиво и шницель. Прикажете шницель а-ля Паганини? А если по-венски? Будет то же самое, только дешевле. Тогда по-венски. По-венски. За князя Меттерниха старушка Вена цветет благодаря ему. Цветет. Всякий росток, рискующий подняться, срезается. Всякая искра, осмеливающая загореться, мгновенно гасится. Хочу пиво, а не политики. Анхен, закажите оркестру итальянскую музыку какого-нибудь Россини или... Оркестр может исполнить вальс под названием Паганини. О, валяйте, валяйте. А при чем тут Паганини? Мода! Извозчик, общество любителей музыки сколько? Паганинка. Что? Будто вы не знаете, почем продаются билеты на концерты Паганини. Пятигульденовка. Пятерка. Что так дорого? Говорят, Паганини в концерте играет на одной струне, а дерет за билет, как за четыре. Если ты довезешь меня на одном колесе, заплачу Паганини. Поехали. Общество любителей музыки. Приехали целыми. Торопитесь, уважаемый господин. Уже играет Аллегретто. Сегодня 7-я симфония Бетховена. Не узнаете меня, маэстро? Я первый венский скрипач. Что вам угодно, коллега? Буду откровенен. Умоляю вас. Короче. Откройте тайну вашей игры. И вы тоже об этом? Слушайте Бетховена. Вы не любите музыки? Что вы, маэстро? Но встреча с вами такой случай. Открытием своим я обязан не случаю, а серьезным поиском. Как искали? Работал. Но гений... Гений — это терпение. Простите, маэстро, вы не в духе. Печать возмущается высокими ценами на билеты ваших концертов. И так далее. Это так далее тянется с моих первых детских выступлений. Где предел людскому бесстыдству? Когда я поражал игрой на одной струне своей скрипки, меня объявили убийцей то жены, то любовницы. На картинах, выставленных публично, меня изображали в тюрьме. Говорили, что в Мантуе показывали башню, где я сидел. Называли тюрьмы Гену и Милана. А между тем, если бы это все было правдой, то мне было 6 лет, когда я женился, а 8 я стал убийцей. Мою игру называют колдовскими пустячками старого чародея. Величие для них ненавистно. А знают ли они, какой ценой человек покупает величие? Да, последний концерт в пользу бедных и в Париж. Все хотят знать тайну Паганини. Тайну! А что, если тайны нет? Нет! Труд головы, сердца, рук моих – вот моя тайна. Не хотите трудиться, прохвосты? К черту! Это была Вена. Ну, а Париж? Как Паганини появился в Париже? Здесь, в Париже, Паганини появился вместе с холерой. И опять легкомыслие ищет дьявольщину. Я встретился с Паганини на исполнении фантастической симфонии Гектора Берлиоза. Вы, молодежь, теперь кричите о каком-то романтизме. Романтизм, романтизм. А музыки-то моя старая голова и не услышала. Куда же пропал Паганини? Я видел, как он забрался в пустую ложу и слушал вашу фантастическую симфонию один. Совсем один. Слушал мою симфонию? А я никогда не слышал Паганини. Я должен видеть автора. Где автор? Я должен благодарить вас. Давно уже музыка не приносила мне такой радости, какую я получил сегодня. Я благодарю вас. Я право, господин Паганини. Я счастлив. Маэстро Паганини, Николо, я поэр. О, вот встреча. Учитель, сеньор Фернандо, как вы изменились. И ты... Вы больше не похожи на того мальчика, которому я помогал учиться. Ха, день встречи находок. Маэстро, почему вы так мало печатаете своих сочинений? Они так увлекательны. Можно записать мысль, создать форму, но душу, характер исполнения не запишешь. Он неуловим. Это пламя жизни. Такова моя музыка, таков и я. Ну, разумеется, я издаю и буду издавать ноты. Простите меня, мы еще непременно встретимся. Я что-то стал уставать. Простите меня все. И прощайте, прощайте. Опять не здоровится. Пустяки, сынок. Какую кучу денег ты разложил на столе? Зачем? Они нужны, мальчик мой. Кому? Тебе. Мне не нужно так много. Пошлем их маме? Нет. Маме я послал. Так же много? Достаточно. Каждому свое. Птенчик мой Ахиллина. Мне 48 лет. Я болен. А ты еще так мал. Кто знает? Сегодня у тебя нет концерта? Нет. Пойдешь к друзьям? Ты мой дружок, Ахиллина. Ты. Теперь едем с тобой по Германии. Мне нужен титул барона. Прусский король отказал. Что же? Вот деньги. Куплю у какого-нибудь курфюрста, их много, а Паганини один. Один! Папа, а что ты будешь делать с этим бароном? Отдам его тебе. А на что он мне? В мире, где мы с тобой живем, все воюют. Надо защищаться. Мое оружие, мое искусство. Ты же пока у тебя еще ничего нет, будешь защищаться знатностью и деньгами. Это великолепная защита, сынок. Что я знаю о Паганини. Мне кажется, сеньор Паэр, что я начинаю понимать, чем могло бы быть искусство и чем должен быть художник. Мне кажется, что если бы каждый музыкант раскрыл возможности своего инструмента, как Паганини раскрывает скрипку, то музыка наша раскрыла бы новые, неведомые дали. Мне кажется, Паганини дал урок всем музыкантам. Вот что мне кажется. Радиоспектакль «Паганини». В роли Паганини Марк Бернес. В остальных ролях Леонид Титов, Юрий Левицкий, Елизавета Сергеева, Владимир Котельников-Кеслер, Георгий Куликов, Анатолий Торопов, Валентина Ананина, Владимир Диев, Галина Анисимова, Леонид Заславский, Константин Устюгов и Александр Пелевин. В радиоспектакле звучит музыка Паганини, Бетховена и Листа.